Глава 17. Сокровище Ашрафа. Скрипнуло кресло у камина. Полковник наклонился, опершись локтями о колени. Его фигура оставалась в темноте, лицо было освещено дьявольским красным светом. От неожиданности и смущения я мигом забыла недавний страх. «Простите, ваша милость», — залепетала я. «Думала, здесь уже никого нет, я не могла уснуть и хотела...» «Иди сюда». Что-то звякнуло. Полковник, не поднимаясь, поманил меня рукой. «Садись», — он указал на пуфик напротив кресла. «Составишь мне компанию. Князь уже давно видит десятый сон, а мне не спится, как и тебе». Его голос звучал властно, отказаться было нельзя. Слова он произносил чуть замедленно, с хрипотцой. Я подошла и опустилась на пуфик, а потом вгляделась в лицо полковника и поняла — дело плохо. Его милость был пьян. У его ног стояли бутылки, на столике — пустой стакан. Лицо хозяина замка было мрачным и ожесточенным, и словно разом постарело на несколько лет. Морщинки у глаз, складки на лбу и возле губ резко выделялись в свете камина. Черная поросль на щеках придавала полковнику зловещий вид. Он сидел без сюртука и шейного платка. Рукава закатаны до локтя, ворот глубоко распахнут. Я видела выпуклые мышцы его груди и край медной дверцы, которую открывала каждое утро. А кругом царили тени, прочие предметы библиотеки различались с трудом. Фон Морунген казался незнакомым и страшным. Я знала тайны его организма, касалась рукой его сердца, но при этом не ведала, что творилось в голове у этого мужчины. То зыбкое чувство близости и дружелюбия, возникавшее, когда я слушала его рассказы о юности, растаяло без следа. Теперь я видела перед собой опасного чужака. И сейчас, в этом обличии, он пугал больше, чем все призраки замка Морунген. Мне мало приходилось иметь дела с пьяными, и я не могла точно оценить, насколько фон Морунген не в себе. И не представляла, чего от него ожидать. Старый бондарь, например, безобидный городской пьяница, приставал к прохожим, изливался в слезливых откровениях и выяснял, уважаем ли он. А вот возчик, отец Риты, зверел, ругался, кричал и махал кулаками. Если первое, не страшно. Но я смутно догадывалась, что мне могли грозить и какие-то другие опасности от мужчины в таком состоянии. Я смотрела на его тяжелые руки с вздувшимися жилами, налитые кровью глаза, и чувствовала, зря я пришла. В душе нарастало беспокойство. Я облизала пересохшие губы, покосилась на дверь и сделала робкую попытку подняться. «Думаю, мне лучше пойти к себе, ваша милость. Не дело нам сидеть тут вдвоем среди ночи». «Сядь!» — обронил он коротко, потянулся за бутылкой, налил прозрачной жидкости в стакан и пододвинул ко мне. «Пей!» «Нет, ваша милость, простите. Не люблю спиртное. Да и вам не следует». «Хочешь сбежать?» Он подался вперед, неторопливо рассматривая меня. И тут я осознала, что сижу перед ним в одной тонкой ночной рубашке с вырезом, который глубоко открывал шею и плечи. От его взгляда стало нехорошо. Так на меня он еще не смотрел. Это был откровенно мужской взгляд, горячий и оценивающий. Моя кожа вспыхнула, в висках застучала. Я быстро, нервным движением запахнула шаль. Полковник недобро усмехнулся. «Тебе противно сидеть рядом со мной?» Вдруг спросил он. «Скажи, Майя». Он наклонился еще ближе. «Каждое утро, когда ты перебираешь эти колесики и пружины в моей груди, что за мысли бродят в твоей кудрявой головке? Думаешь, какое уродство? Верно. Думаешь, как может человек сделать с собой подобное без особой на то нужды? Только ради денег. Так, Майя? И эти мерзкие звуки, тиканье, щелканье, вместо привычного стука, теплого и полного жизни. Они вызывают отвращение, заставляют вспоминать о дьявольских уловках. Я тяжко вздохнула. Значит, нетрезвый бондарь. Будут слезливые излияния и попытки вывести на откровенность. Как пить дать? Следующим вопросом станет: «Ты меня уважаешь?» «Ничего подобного я не думаю», — отрезала я. «А вы, ваша милость, пьяны и говорите чепуху. Я нахожу это ваше приспособление удивительным. Я ученый, исследователь по натуре. Я заговорила горячее. И считаю, что такое изобретение – прорыв, чудо, и оно не делает вас хуже, в отличие от ваших поступков. Полковник помолчал, усмехнулся и сказал. Да, по твоим глазкам видно, что ты говоришь правду. Удивительно. Он откинулся на спинку и медленно произнес. Не уходи, Майя. Пожалуйста. Мне нравится твоя компания. Нравится разговаривать с тобой. Ты отгоняешь призраков этого замка. Когда ты рядом, боль прячется. Я могу дышать и даже чувствовать. Понял это в тот самый миг, когда явился к вам домой. И ты вбежала в комнату, испуганная, растрепанная и без чулок. Наверное, это все твой дар. Или что-то другое. Какая боль? От напряжения и волнения у меня сдавило горло и действительно думалось только о том, как бы сбежать. «Вы испытываете боль? У вас опять проблемы с механизмом?» «Неудивительно. Столько выпили. Мне осмотреть ваше сердце?» «Нет. Выпил я мало. Ты не думай. Сейчас сердце бьется ровно. Слышишь?» Он поднял палец и прислушался. «Тикает, проклятая. Ровно, как часы. Чертовски громко. Ты хорошо делаешь свою работу, Майя». «Рада стараться», — пробормотала я. «Если я женюсь, моя жена может не рассчитывать стать вдовой вскоре после свадьбы. И все благодаря тебе и твоим умениям». «Счастлива за нее и за вас». «Зря. Вряд ли нежная и утонченная барышня пойдет за меня по любви. Придется подкупить, как предлагает князь». «Тут Майя», — он кивнул на столик. «Драгоценности, полученные от благодарного султана Ашрафа после кампании в Луджере. За них заплачено кровью. Кровью лучших ребят 5-го батальона. Решение об операции по спасению семьи султана было принято не мной. Операцией руководил генерал Мюнцер. Он забрал себе диадему и лучшие алмазы. Но и то, что досталось мне, тоже немалого стоит. Я продал половину. Я отослал деньги вдовам. Успокоил свою совесть. Он криво усмехнулся. Моя будущая жена будет в восторге от этих рубинов и изумрудов. Верно, Майя? Смотри. Он пододвинул шкатулку и откинул крышку. Даже в тусклом свете догорающих углей содержимое рассыпало яркие искры. Полковник вытянул длинное ожерелье с 5 подвесками из камней цвета голубинной крови. Он задумчиво покачал его на руке. «Вот так я сделал свое состояние. Деньги, полученные от кланца за мое сердце...» Он коснулся груди. «Были как заколдованные. Они словно притягивали другие деньги. И успех, и все прочее. Вымостили мне дорогу в жизни. Нет, я не прогадал, когда согласился на сделку с кланцем». «Думаю, достанься они дураку и лентяю, ничего бы не вышло», — заметила я. «Ваши успехи — только ваша заслуга». «Твоя практичность и приземленность, как бальзам на душу, моя дорогая голубка-часовщица. Давай-ка, примерим это». Полковник тяжело встал, покачнувшись, обошел столик и подошел ко мне сзади. Я хотела вскочить, но на плечи легли его жесткие ладони и надавили, заставляя оставаться на месте. По спине пробежали мурашки. Дурное предчувствие усилилось. Поведение фон Морангена нравилось мне все меньше и меньше. «Ты не носишь украшения?» — спросил он, убрал руки, но тут же легко коснулся моей шеи. Я вздрогнула. «Только те, что я изготавливаю сама», — пробормотала я севшим голосом. «Я собираюсь выучиться на ювелира. Что вы делаете, ваша милость?» «Хочу посмотреть, как это ожерелье ляжет на изящной женской шейке. Не двигайся. Сейчас. Тебе пойдет». Его пальцы захватили распущенные волосы и осторожно перебросили через плечо, открывая шею и затылок. Видимо, отдельные пряди выскользнули, потому что он вновь и вновь касался моей шеи легкими, поглаживающими движениями. Кожа стала холодна и жарко одновременно. Я вдруг осознала, что дрожу, и все мышцы у меня напряжены до боли. Никогда прежде я не была так напугана. Но я также испытывала волнение, как бывает, когда близко подходишь к огромному, пылающему костру. Чувствуешь жар, опасаешься, как бы огненная стихия не вырвалась на волю и не уничтожила тебя. И наслаждаешься этим страхом. В животе стало горячо, голова кружилась. Кровь гулко бухала в висках. Его руки скользнули вперед. На грудь легла холодная цепь. Едва слышно щелкнула застежка. Фон Моранген наклонился. Его дыхание щекотало затылок. Он опять опустил ладони на мои плечи, приковывая к месту, и молча рассматривал меня сверху. Его взгляд я чувствовала так же отчетливо, как и тяжелые прикосновения его рук. Я боялась вздохнуть и пошевелиться, чтобы не спровоцировать его на что-то еще. «Красиво», — сказал он тихим и хриплым голосом. «Но это украшение для зрелой женщины. Тебе требуется что-то легкое и жизнерадостное, не обогрянное кровью. Пожалуйста, снимите и дайте мне уйти». Следовало произнести эти слова решительно, но мой голос был робким от охватившего меня мучительного напряжения. Хищники чувствуют слабость. Она питает их силы, она подталкивает их к диким поступкам. Ладони фон Морангена скользнули ниже по моим плечам, сминая тонкую ткань рубашки. Его лицо было близко от моих волос. Он с шумом втянул воздух, смакуя их запах. Его сердце стучало громко не на 3, а на 4 такта. Механический голем, потерявший контроль и наслаждающийся трепетом чужой жизни. И тут мне стало не только страшно, но и тоскливо. Словно вот-вот произойдет что-то непоправимое. И я никак, никак не смогу этому противостоять. У меня нет сил и нет храбрости. Руки и ноги слабые и вялые, как былинки. А этот мужчина, он же не слышит, что я говорю. Он вдвое больше меня и не в себе. И я совсем одна. Заперта в сердце неприветливого замка, никто не придет мне на помощь. Даже если закричу, все звуки заглохнут и потеряются в его бесконечных коридорах. В висках бешено стучала кровь. Я находилась в шаге от настоящей беды. Нет, не зря именем железного полковника пугали детей в Ольденбурге. Что было сил, я рванулась вперед, освободившись от мужских рук. Зацепила столик. Зазвенели и покатились бутылки. Отскочила в сторону и одним движением сорвала ожерелье, сломав застежку и отбросила его на ковер. Цепь ободрала кожу, шею обожгло, как раскаленным железом. Я в гневе уставилась на темную фигуру. Фон Морунген сейчас выглядел, как сам дьявол, взъерошенный, мрачный и грозный. Он словно источал агрессию и опасность. «Майя!» — обронил он и сделал шаг вперед. «Не подходите ко мне!» Фон Морунген не послушался. Он неторопливо отодвинул кресло, а потом протянул руку и крепко сжал мое запястье. «Постой!» — произнес он сердито. «Что ты делаешь? Не убегай! Послушай, я скажу тебе, почему...» Он потянул меня к себе. От растерянности я сильно толкнула его в грудь, а когда он на миг разжал пальцы, вырвалась и кинулась к двери. Барон чертыхнулся и не спеша пошел за мной. Его тяжелые шаги звучали неотвратимо. Я выскочила в коридор и разом ослепла в кромешной темноте. Бежать, бежать, все равно куда, подальше от этого замка и от грубого наместника, в которого точно черт вселился. Возвращаться в свою комнату нельзя. Он настигнет меня там, и тогда... Мелькнула мысль кинуться в покое к госпоже Шварц или князю и попросить защиты. Но оба ночевали в дальней башне слишком далеко. Не успею. Меня догонят. Я ринулась в бесконечный тоннель коридора, слыша лишь стук собственного сердца и прерывистое дыхание. А еще всюду чудились призрачный шепот и потусторонний смех. Они шли от стен, от каменных изваяний, от черных углов и провалов ниш. Замок не был моим союзником. Казалось, тени загоняют меня в ловушку, нашептывают хозяину, куда отправилась жертва. Ноги заплетались, как бывает в кошмарном сне. Вдалеке показался красноватый свет. В холле горел единственный канделябр. Стоило войти в холл днем, как его наполняли гулкие звуки и эхо. Но теперь они затаились. Я промчалась по пустому пространству прямо к двери и при этом чувствовала, как на меня смотрят невидимые глаза, которые только и ждали, когда в замке совершится новое преступление. Повезло, дверь оказалась не заперта. Я навалилась на нее всем телом и выбежала на крыльцо. Снаружи наступила мрачная и беспокойная ночь. По диску луны бежали рваные облака, ветер задувал резкими порывами, заставляя ветки сгибаться, а деревья стонать. Временами сыпал мелкий холодный дождь. Ночная прохлада обожгла лицо, ветер мигом забрался под рубашку, но это было даже приятно. Я разгорячилась от бега и с радостью встречала порывы ветра. Слетела по крыльцу. Ступила на дорожку, бледно освещенную луной, и, замешкавшись на секунду, направилась к зарослям акации. Здесь можно скрыться. Здесь, снаружи, будет безопаснее. Я стану невидимой в темноте. Среди деревьев меня не найдут. Темнота позволила мне слиться с собой и укрывала от беды. Мокрые ветки хлестали лицо и цеплялись за волосы. Вода лилась за шиворот, когда я на ощупь нашла каменную скамью. Подол рубашки мигом промок. Нижнюю часть тела охватил ледяной холод. Но ноги уже не держали. Из укрытия я отчетливо видела крыльцо. Несколько минут я вглядывалась в тревоге, ожидая, что вот-вот откроется дверь, выйдет полковник и отправится на мои поиски. Однако ничего не происходило. Понемногу я начала успокаиваться. Кругом стоял приятный запах влажной земли и ночной фиалки. Но холод и сырость доставляли сильные неудобства. Но принесли они и пользу. В голове прояснилось, и я поняла глупость собственного поступка. Я выскочила глухой ночью на улицу в разгар непогоды, полуодетая, и теперь пряталась, не зная, как поступить. Ночью до Ольденбурга не добраться. Не идти же одной через лес, несколько миль по тропинке через рудник, в темноте, где бродят дикие звери, а может и кто-то пострашнее. Так или иначе, придется вернуться в замок. Полковник, должна же остаться в нем хоть капля разума. Неужели он действительно набросился бы на меня и сделал... Нет, не хотелось думать, что он мог сделать. Теперь казалось маловероятным, что он мог причинить мне вред. Холод и сырость – отличное средство заглушить другие страхи. Да еще темнота. Ночной замок снаружи казался бесформенной глыбой. Зыбкий свет луны подчеркивал уродливость каменных скелетов на его стенах. Я постоянно чувствовала их взгляд. О, они прекрасно видели меня в моем укрытии. Злобный дух замка Морунген был силен в это время суток. Он наблюдал за мной десятками безжизненных глаз. Тихо войду в замок через черный ход, решила я. Для этого нужно попасть к левому крылу, к людской. Прокрадусь в покое слуг, найду Луцию, переночую в ее комнате. Скажу, что увидела кошмар и не могу спать одна. А утром попрошу кого-нибудь отвезти меня в Ольденбург. Главное, не встретиться с фон Морунгеном. Я вспомнила его взгляд, волны угрозы, которые от него исходили, содрогнулась и подумала, не пойти ли лучше на конюшню и устроиться на ночлег на соломе в компании коней и кербера. Дождь припустил с новой силой, шуршал по листьям. Пора было действовать, пока я не подхватила воспаление легких. Поднялась со скамьи и поморщилась, когда мокрый подол облепил ноги. Отводя ветки рукой, вышла на дорожку и вздрогнула. На крыльце почудилось движение. В этот момент луне вздумалось вынырнуть из-за туч. Двор залил бледный, тревожный свет. Теперь я отчетливо видела, что у крыльца кто-то есть. Кто-то или что-то. Изваяние под аркой словно раздвоилось. От него отделилась тень и двинулась вперед. Волосы встали дыбом. Тень имела уродливые очертания. Вылитый кобальт, приземистый, кособокий и лишенный головы. Я различила тонкие руки, левая сжимала длинный предмет. На фигуре был балахон до земли, в какой закутаны каменные скелеты. Но над широкими квадратными плечами пусто. Ничего. По крабье, припадая к земле, безголовая тень направилась ко мне, держась стены. От страха у меня мигом ослабели колени. В груди похолодело, а все происходящее теперь воспринималось мельтешением оборванных картинок. Вот безголовая тень хищно поводит плечами. Вот угрожающе склоняется к земле. Вот делает шаг, другой, ближе и ближе. Луна нырнула за облако, стало темно, но я знала, тень там, в ночи, и она идет ко мне. Отмерев, я бросилась прочь, не разбирая дороги по мокрой траве. Ветер свистел в ушах, страх толкал в спину, разум отключился. Я мчалась в темноту, туда, где раскачивался под порывами ветра свет одинокого фонаря у конюшни. Влетела в клумбу, споткнулась о камень, нырнула в кусты. Черно, страшно и кругом безумие. И тут я с размаху налетела на что-то живое. Крепкие руки схватили меня за плечи и удержали от падения. Болезненно охнув, я, наконец, завопила от ужаса, увидев вместо лица темный провал под остроконечным капюшоном. «Майя!» — меня встряхнули. «Что случилось, черт побери? Что за ночная вылазка?» Привидение, что обратилось ко мне голосом Курта, скинуло капюшон плаща, и я с облегчением уставилась на знакомые усы. «Вы ума лишились, барышня?» — осведомился камердинер. «Отправились на прогулку почти что нагишом. Ну-ка, идем в дом. Быстренько, быстренько!» «Нет!» — я схватила его за руку. «Там полковник и призрак». «Призрак полковника? Хм, когда я видел его 10 минут назад, командир был вполне телесен. Угрюм, раздражен, но полон жизни. Велел убрать в библиотеке и завалился спать». «Он меня напугал, очень напугал, Курт», — жаловалась я, позволяя накинуть на себя плащ. «Он ужасно себя вел. Я думала, он хочет плохо поступить со мной». «Что вы имеете в виду, барышня?» — спросил Курт очень резким тоном. «Хотите сказать, он повел себя с вами, как пьяный солдат с неуступчивой маркетанкой на привале?» «Именно так», — горестно подтвердила я. «Он был пьян». «Не может быть», — отрезал он. «Не верю. Я ничего такого не заметил. Полковник не бывает пьян и никогда не обижает женщин. Даже когда наши войска врывались в осажденный город и солдаты кидались на горожанок, он сурово пресекал подобные. Однажды один выстоял против 4 кавалеристов, когда те поймали крестьянскую девчонку и хотели завалить ее на сеновале. Он тогда получил удар саблей по лицу. До сих пор носит память об этом на левой щеке у виска. Шрам остался что надо. Но полковник положил 2 подлецов, а остальных отправил на полевой суд. И ты утверждаешь, что он делал тебе нежелательные авансы? Думай, что говоришь, девочка. Не оправдывайте его. Почему, спрашивается, я брожу тут под дождем? Я сбежала от него. Прошу вас, Курт, отвезите меня утром домой. Не могу я больше здесь оставаться. Вот как, задумчиво сказал Курт, открывая входную дверь. Ладно, утро вечера мудренее. Сдается, ты что-то не так поняла. Ему нравится быть рядом с тобой, потому что... Потому. Он сам тебе расскажет, если захочет. Но ни о чем таком, ни хорошем он не думает. Советую тебе все-таки поговорить с ним утром. Ни за что. Идемте, барышня. Провожу вас в вашу комнату. Спите спокойно. Ничто вам этой ночью не грозит. Слово старого сержанта. Я послушалась и дала отвезти себя на 2-й этаж. От усталости и пережитого я плохо соображала, что нужно делать. И лишь когда осталась одна и без сил упала в кровать, прямо в мокрой рубашке, вмиг перед тем, как меня утянул тяжелый сон, смутно подумала. И все же, что за безголовую тень я видела у крыльца? Это определенно не был Курт. Но что делал камердинер глубокой ночью на улице? Рядом с конюшнями замка Морунген.